Камеры находились в подвале и не имели даже узеньких окошек, однако время уже было позднее, на улице как раз должно было смеркаться. А значит, ждать осталось недолго. Не то чтобы перспектива новой встречи с опасными чудовищами меня привлекала, однако за эти полдня меня уже порядком достало нытье сокамерников, вернее, только одного сокамерника. Думаю, даже не нужно пояснять, какого именно. От того, чтобы ему вломить, меня останавливало разве что присутствие здесь барни, который внезапно для себя стал нашим тюремщиком. Впрочем, эта роль не сильно его угнетала. Он удобно устроился за столом охраны, закинув на него ноги и читая какой-то детективчик в мягкой обложке. Впрочем, скоро ему точно будет не до отдыха, ведь маркер раненого мной чудовища застыл в паре сотен метров от участка. Очень удобно, что пытавшаяся меня прикончить тварь теперь одним своим присутствием предупреждает об опасности. Однако мне невообразимо грустно от того, что она сумела перебороть благословение и чувствует себя достаточно бодро, чтобы участвовать в нападении на вооруженных людей. Хорошо, хоть народу собралось куда больше, чем я смел надеяться. Все-таки ночная смена обычно значительно жиже дневной. Однако сейчас над нашими головами я улавливаю оживление. Неужели шеф Дауд все же проникся моими предостережениями и внес корректировки в работу отделения? За ведущей в коридор дверью послышался шум, топот ног и неразборчивые голоса, говорящие на повышенных тонах. Как только это началось, мажорчик заметно оживился и, встав вплотную к решетке, заорал. «Папа, это ты? Скажи этим дебилам, чтобы отпустили меня! Я ни в чем не виноват! Это Дирк все устроил!» «Эй!» — возмутился сгорбленно сидящий рядом со мной хмыренок, вскинув голову. «Возьми все на себя, и тогда я тебя прощу!» — обернувшись к нему, произнес Боб-младший. «Обещаю, отец сделает все, чтобы ты получил как можно меньше!» «Да пошел ты!» Не выдержав всей нелепости ситуации, я не удержался от комментария. «Поздновато ты спохватился, предлагать такое следовало раньше, и точно не при полиции и жертве собственной агрессии». «Единственная жертва — это я!» Он машинально потер лоб, на котором был заметен вздувшийся от моего удара шишак. «Ты первый начал! Я только защищался!» «Ну-ну!» — покачал головой я, уже жалея, что не врезал сильнее. Тогда бы сотрясение мозга было бы ему обеспечено, и мне не пришлось бы слушать эти детсадовские отмазки. С другой стороны, было бы чему сотрясаться. «Вы не имеете права держать их здесь!» — буквально ворвался в подвал с камерами высокий тучный мужик с жиденьким венчиком волос, обрамляющих сверкнувшую в свете ламп лысину. «Я в жизни не принял бы этого человека за судью. В первую очередь из-за его одежды. Клетчатая рубашка с дурацким шнурком вместо галстука, джинсы, ковбойские сапоги. А еще у него была стетсоновская шляпа, которую он держал в руке и активно ей размахивал. В этом прикиде он был похож скорее на певца кантри или торговца подержанными тачками. «Это не тебе решать, Эрл», — устало произнес один из пары пришедших с ним офицеров. «Мои мальчики ни в чем не виноваты!» — выкрикнул мужик, после чего наставил толстый палец на тут же отпрянувшего от решетки Боба-младшего. «Наверное, этот ушлепок все и заварил. Разве я не говорил вам, дурни, чтобы не связывались с этим куском дерьма?» «Прости, па!» — в разнобой прогудели сидящие напротив меня мордовороты, втянув головы в плечи. «Барни, я уверен, здесь какая-то ошибка!» — обратился он к Уилсону, отложившему книгу и выступившему навстречу. «Ты же знаешь, они никогда никому не причиняли вреда». «Не причиняли и не попадались. Разные вещи, Эрл. Рано или поздно их счастливая полоса должна была закончиться. И твоим парням здорово повезло, что при этом никто серьезно не пострадал». «Раз так, то о чем вообще речь? Отпирай эту клетку, и мы пойдем отсюда». «Если мы ее откроем, то только для того, чтобы затолкать туда и тебя, Барретт», — громыхнул от входа голос Дауда. При появлении шефа стушевался даже этот Боров. Его потное раскрасневшееся лицо заметно побледнело. «Не горячись, Джон!» — тут же пошел на попятный Эрл. «Я просто пытаюсь разобраться, в чем обвиняют моих мальчиков, вот и все». А вот мне показалось, что ты что-то от нас требуешь. Или не показалось? Офицер Уилсон, это я впадаю в маразм, или Барретт и впрямь хотел, чтобы мы отпустили этих дегенератов? Определенно второе, сэр. Видимо, сейчас Дауд и впрямь не в духе, раз даже Уилсон вытянулся по стойке смирно, попытавшись втянуть пузо. Было невероятно увлекательно наблюдать за развернувшейся сценкой, однако красный маркер на дисплее скаутера вновь пришел в движение, став еще ближе. «Шеф, надеюсь, ты не забыл, о чем мы с тобой говорили?» Не дав Эрлу ответить, я привлек к себе внимание. «Они действуют по ночам, и сейчас уже стемнело». «Наверное, стоило отправить тебя к доку Майлзу, раз эти небылицы до сих пор не выветрились из твоей головы. Я мог бы просто подождать, пока они нападут, а потом с умным видом повторять, я же говорил. Однако от этого зависит жизнь людей, твоих людей, Дауд. Просто вспомни следы на стене и того оленя. Только представь, что те, кто это сделал, могут сотворить с человеком». «Допустим, я в это поверю. Но с чего бы им?» – начал было он, после чего перевел взгляд на соседнюю с моей камеру, в которой, успевшая отдохнуть, Кира с любопытством наблюдала за происходящим. В глазах шефа промелькнуло понимание. А потом откуда-то сверху послышался звон разбитого стекла и чей-то испуганный выкрик, подтверждая его догадку. «Твою мать!» Растолкав вставших за ним подчиненным, он метнулся обратно. Те, впрочем, не сильно отстали от начальства. «Барни, подожди!» — выкрикнул я, подскочив к решетке. Не успевший скрыться за дверью, Уилсон обернулся и вопросительно взглянул на меня. «Я должен напомнить шефу одну важную деталь. Ну так не тяни. Ты хочешь, чтобы я вываливал секретные сведения прямо вот так, перед гражданскими?» Барни глубоко вздохнул, всем своим видом показывая, где он видел всю эту секретность. Но все же вернулся и встал напротив меня. Я с сосредоточенным видом чуть заметно зашептал. «Что?» — полицейский подался ближе, прижимаясь животом к решетке. «Говорю, держите под рубахой пожарный шланг, это может пригодиться, если они на самом деле боятся проточной воды». «Кто они?» «Шеф знает кто. Я рассказал ему все, что успел выяснить. К сожалению, моя версия происходящего не слишком вписалась в привычную ему картину мира. И вот я здесь». «Ясно». Барни отошел на пару шагов назад, явно сбитый с толку. Но вот наверху прозвучали первые выстрелы, и он опрометью понесся на помощь коллегам, на ходу выхватывая свою здоровенную пушку. «Передай все слово в слово!» — криком напутствовал его я. Но тот этого даже не заметил. «Какого черта здесь творится?» — оторопело воскликнул Эрл, про которого все забыли. «Ничего особенного, сэр», — произнес я спокойно. Просунув руки сквозь прутья и вставив в замочную скважину по ту сторону решетки ключ, позаимствованный у Барни во время нашего шушуканья. В принципе, я вполне мог бы освободиться и без этого, однако не хотелось слишком сильно палиться недоступными обычному человеку возможностями перед такой кучей свидетелей. Прозвучал лязг отпираемого замка, и решетка со скрипом отъезжает в сторону. «Полиция совсем разберется». «Ты что это делаешь?» Мужик подскочил ко мне, попытавшись воспрепятствовать моему побегу. Однако я вовремя сместился в сторону, подставив подножку, в результате чего он буквально влетел в камеру, снеся собой метнувшегося было к свободе мажорчика. Решетка за ним тут же закрылась, замки лязгнули вновь. «Пожалуйста, сэр, оставайтесь в укрытии и сохраняйте спокойствие», — максимально казенным тоном сказал ему я. «Какое еще укрытие?» — заорал он, поднявшись и грудью бросившись на решетку с такой силой, что та зазвенела. «Выпусти меня отсюда, щенок, или, клянусь богом, я нашпигую тебя свинцом до того, как это сделает Дауд». Не обращая на его гневные крики внимания, я шагнул к соседней камере и, подобрав на спертой связке нужный ключ, выпустил Киру. «И что теперь?» — спросила она, когда мы покинули изолятор, а возмущенные крики здоровяка, примкнувшего к нему мажорчика, едва пробивались через закрывшуюся за нами дверь. «Постараемся помочь и при этом не дать себя прикончить», — пожал плечами я, направившись не к лестнице, а дальше по коридору, где должно было находиться хранилище для улик. «Отличный план», — фыркнула девушка. «Ты всегда можешь вернуться обратно. Уверен, там до тебя не доберутся. если, конечно, не сумеют справиться с защитниками. Она не ответила, молча последовав за мной. Вот и славно. Судя по нарастающей стрельбе, самое веселое только начинается.